Это из Кронштадта, знаменитый изобретатель и строитель Ермака. Из матросов он читали, — заметил Гобята. Он самый. Начал службу юнга, я добрался до вице-адмирала. В наше время это не так-то легко без помощи тетушек и дядюшек. К тому же его сильно недолюбливают за беспокойный и резкий характер. К нам его, верно, с удовольствием сплавили. Зато мы определенно выиграем, получив Макарова после старой развалины Старка. Нам следовало бы покрепче связаться с флотом, — ставил Звонарев. Рад буду увидеть вас вместе с капитаном Гобята у себя на Новике. Может быть, вы даже рискнете с нами выйти в море, погоняемся за японцами. Заодно покажем вам наше искусство стрельбы, — пригласил Эссен. Артиллеристы поблагодарили и предложили вместе пообедать в ресторане «Саратов», расположенном неподалеку. Вирен Роберт Николаевич, 1856, год смерти неизвестен, контр-адмирал и командующий после вице-адмирала Ухтомского Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. В чине капитана первого ранга командовал крейсером «Баян». В 1906-1908 годах привлекался к следствию по делу о сдаче Порт-Артура, от суда освобожден. Макаров Степан Осипович, 1848-1904 годы, вице-адмирал, флотоводец, изобретатель, теоретик военно-морского дела, написавший более 50 научных работ, мореплаватель, дважды обогнувший земной шар, исследователь Арктики. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов, во время которой немало способствовал активизации русских морских сил на Черном море. Командовал эскадрой Средиземного моря, направленной в 1894 году на Дальний Восток. В 1897-98 годах, будучи уже вице-адмиралом, построил по собственному проекту ледокол «Ермак», на котором плавал в морях Арктики. С 1899 года главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. В 1904 году, 1 февраля, назначен командующим Тихоокеанским флотом и 24 февраля прибыл в Порт-Артур. Погиб 31 марта 1904 года на броненосце Петропавловск, подорвавшемся на мине. Зал ресторана был полон обедающими, по преимуществу военными. Вечерней кутящей публики еще не было. С трудом отыскали два свободных столика. Вскоре в зал вошел стрелковый поручик Стах Янжиевский. Он был, видимо, прямо с занятий, весь запыленный, усталый. Не найдя свободного места, он подошел к своим знакомым Сайманову и Гобята и попросил разрешения сесть около них. — Пожалуйста, — приветливо пригласил его старший за столом Эссен. — Ты откуда такой усталый? — спросил его Сайманов. — Со службы. Только теперь, когда война началась, мы начали учить солдат, как следует стрелять. В мирное же время занимались парадами да шагистикой. 40 учебных патронов на солдата за 4 года службы полагалось. Зато ура кричать да приветствовать начальство учились круглые сутки, — жаловался Инжиевский. И сейчас все еще учат стеной в штыки ходить, не признают рассыпного строя, так как никто из офицеров не умеет им управлять, а солдаты не привыкли к самостоятельности и не знают, что им в цепи делать. Я свою команду охотников с утра до вечера натаскиваю в рассыпном строю. — Кто у вас командир? — полюбопытствовал Гобята. — Савицкий. — Толстый такой, не глуп, но подл и трус. Зато в чести у начальника дивизии Фока генерал в нем души не чает. Одним словом, с боевой подготовкой дело обстоит определенно плохо. У вас, артиллеристов, лучше, и стрелять умеете, и изредка даже попадаете, — съехидничал Стах. — Напрасно подсмеиваетесь, поручик, — вмешался Эссен. — Перед вами наглядный пример меткости. Прапорщик сумел подбить среди ночи крохотный миноносец с дистанции в 20 кабельтовых. Это совсем неплохо. Публика постепенно прибывала. Появился оркестр и заиграл веселые вальсы. Появление Дукельского сразу внесло оживление. — Жорж, подсаживайся к нам! — окликнул его Эссен. Лейтенант не замедлил подойти. — Какие новости? — здороваясь, спросил у него Эссен. — Макарова ждем в Артур через неделю или дней через 10. Сегодня получили от него телеграмму уже из Омска. Старк начал складывать свои пожитки и собирается спускать флаг. Флаг капитан Молос нервничает, побаивается, что Макаров другого флаг капитана возьмет. Начал выкладывать новости Дукельский. Что же еще? Да, Витгефт ничего не делает, объедается и засматривается на девочек, которых тралит его сын. Григорович гадает на кофейной гуще, что ему принесет приезд Макарова, адмиральские ли орлы или списание за доблестную боевую деятельность 26 января. Шенснович все никак не может снять свой ретвизан с мели. Кажется, обо всем сообщил, господа. — Язычок же у тебя, Георгий Владимирович, — усмехнулся Эссен. — Ну, а Эссен о чем думает? — Что ему, наконец, позволит воевать с японцами по-настоящему, а не стрелять на предельной дистанции, стоя на якоре под защитой батарей? — Угадал. — Я очень надеюсь, что с приездом Макарова пребывание эскадры в порту кончится. Насиделись мы достаточно. После обеда выпили по бокалу шампанского за дружную совместную работу армии и флота и стали расходиться. Моряки двинулись к себе на корабли. Габята отправился домой, а Енжиевский со Звонаревым решили сходить за покупками. В магазине «Кунст» и «Альберт» они встретились с пожилой лет 40 дамой, которую сопровождали две молоденькие девушки — одну повыше ростом румяную шатенку с задорно-блестящими карими глазками звали Лёлей, другую маленькую худенькую блондинку с чудесными голубыми мечтательными глазами Олей. Все дружески приветствовали Инжиевского. — Что вас так давно не видно, Стах? Где вы пропадаете? Опять сидели на губе? — засыпали его вопросами девушки. — Учу своих солдат воевать. — А раньше что же вы делали? — Учил их маршировать. — Стах, вы неисправимы, — улыбнулась дама. — За ваш язык вас начальство и не любит. Енжиевский представил Звонарева. — Вы артиллерист 4-й бригады? — поинтересовалась Оля. — Нет, с электрического утеса. — Вот вы откуда. Все три женщины с любопытством посмотрели на прапорщика. — Говорят, там у вас не очень спокойно. — Да, бывает иногда даже весьма жарко. Покончив с покупками, Звонарев и Стах пошли проводить своих знакомых. Стах и Лёля ушли вперед. — Пусть полюбезничают, — улыбнулась Мария Петровна. Оля только вздохнула в ответ. — Что и тебе, Стах, сердце присушил? — Беда мне с моими девицами. Всегда обе сразу в одного кавалера влюбляются и только мешают друг другу. — Совсем я не влюблена в Стаха. Хотя вообще он очень хороший, совсем не похож на офицера. — Вы недолюбливаете, кажется, наше доблестное офицерство? — спросил Звонарев. — Многих из них любить-то не за что. Грубы, нахальны, некультурны, бьют солдат и пьянствуют беспробудно. Стыд и срам! — горячо обрушила Соля. — Само собой разумеется, господин Звонарев. О присутствующих не говорят, — поспешила смягчить резкость Оли Марии Петровны. — Мы вас не знаем и надеемся, что вы составляете счастливые исключения, как наш Стах. Вы давно с ним знакомы. Только сегодня познакомился. — Вот мы и дома, —